Египет. Современный город Дендера. Храм богини Хатор. Внимание ученых привлекли странные барельефы этого храма. Впервые их обнаружил французский исследователь Апост Мариет в конце 60-х. На барельефах изображены человеческие фигуры. В руках прозрачные предметы, напоминающие колбы или электрические лампы огромных размеров. Только вместо спиралей в лампах змеи, чьи хвосты введены во что-то вроде цветков лотоса, а под лампами изображены изоляторы. Современный человек узнает их безошибочно. От цветков отходят полосатые шнуры. Они ведут к ящику, на котором восседает бог воздуха Шу. За ящиком стоит демон в облике обезьяны с ножом в руках. Можно расшифровать так: электричество — божественная сущность, но будь осторожен, может убить. Удивительно. Неужели на барельефах храма Хатор изображен генератор? Многие ученые сегодня уверены, что в Древнем Египте знали некий источник света без открытого огня. Иначе при каком освещении наносились рисунки на стены подземелий? Рисовать в темноте невозможно. А масляные лампы или факелы оставили бы на штукатурке следы копоти. Однако никакой копоти в египетских пирамидах не обнаружено. Но тогда странно. Египтяне знали электричество, а потом вдруг это знание утратили. Почему? Как такое могло произойти? Ученые полагают, древние египтяне не сами изобрели электричество. Их кто-то научил им пользоваться. Но понять принцип его действия при тогдашнем уровне развития науки египтяне не могли. Так куда исчезли те, кто одарил их знаниями? Тайна храма богини Хатор. Тайна древнего электричества. Тайная и неизведанная.